Среда. Хорошие новости! Я придумал план, как добраться до стола с летающей книгой, и он великолепен! Плохие новости. Так долго ждать утра, когда я осуществлю свой план. Да, он настолько хорош! Весь день я раздумывал, как добраться до стола с летающей книгой. Мне удалось придумать несколько планов, но нельзя сказать, что хотя бы один действительно нравился. Судите сами. План «Джон Уик». Я спрыгиваю в пещеру и иду к столу, уничтожая скелетов направо и налево всеми подручными средствами. Плюсы – это будет эпично. Минусы – мне кажется, что этот план немного, самую чуточку, безумно опасный. Ладно, что уж там, я никакой не Джон Уик. Если у меня будет в руках карандаш, то я максимум пораню им себя, а не кого-то другого. Конечно, с мечом в руках и в доспехах можно победить скелетов, если повезет. Но хотелось бы иметь план, где шансы на успех выше, чем шансы умереть. План «Миссия невыполнима». Я копаю яму прямо над столом с летающей книгой и спускаюсь к ней на канате тихо и незаметно. Плюсы. Мне не придется драться с толпой скелетов. Минусы. Я не знаю, что происходит вокруг стола. Может, скелеты сидят толпой прямо на нем и поджидают меня, чтобы утыкать стрелами. Вот Дирк будет веселиться, когда я превращусь в Стива Дикобраза. И у меня нет веревки. План – заманчивое предложение. Я встаю на краю ямы и всеми способами подманиваю скелетов к себе. Кричу, танцую, пою. Интересно, какие песни нравятся черепоголовым? А когда они выходят на свет, с ними расправляется солнце. Или я сам с помощью лука. После этого спускаюсь в пещеру и спокойно иду к столу с летающей книгой. Плюсы. Этот план не такой рискованный, потому что скелеты будут внизу, а я в безопасности наверху. Минусы. Не нашел. В прошлый раз я уже проделывал подобное, и тогда все сработало весьма неплохо. Остановившись на плане «Заманчивое предложение», я решил еще раз осмотреть дом. Вдруг Дирк оставил мне что-нибудь интересное. И я не ошибся. В подвале дома оказался сундук с 9 блоками динамита. Это была очень неожиданная находка. Но благодаря ей у меня в голове моментально родился новый, абсолютно гениальный план. Итак, представляю вашему вниманию план «Взрыв лучиков добра». Я выкладываю блоки динамита на земле над туннелем от входа до места, где находится стол с летающей книгой. Отхожу на безопасное расстояние и пускаю стрелу в ближайший блок. Динамит взрывается. Бабах! Солнечный свет заполняет пещеру, поджаривая всех черепоголовых. Плюсы. Это гениальный план. Мне всего-то надо один раз выстрелить из лука, а дальше все сработает само. Минусы? Да какие тут могут быть минусы? Решено. Завтра же утром я привожу свой новый план в действие.